Глава 24. Цепочку всадников, приближающихся к деревне со стороны дороги, я заметил не сразу. Их засек оставленный в дозоре Елизар, самый младший в команде добровольцев, прикрывающий отход жителей. Тот самый парнишка, похожий на бычка, первым решившийся выйти вперед на мой призыв. Да и то, из-за стремительно набирающей обороты канонады, более всего напоминающей сейчас раскаты грома, крик парня я услышал не сразу. «Австрияки! Конные!» Среди трофеев, помимо винтовок, пистолетов с небольшим запасом патронов до 5 гранат, нашелся офицерский бинокль с отличной цессовской оптикой германского производства. Я отдал его Елизару, наказав следить за дорогой, а теперь же со всех ног ринулся к дозорному, спеша как можно быстрее разглядеть противника и оценить опасность. Минуту спустя я замер, закусив губы едва ли не до крови. Остановивший коня примерно за километр от деревни вражеский офицер, благодаря отличной трофейной оптике, предстал передо мной как на ладони. Только вот и он прижал бинокль к глазам и, судя по всему, столь же пристально рассматривает как деревню, хорошо хоть трупы убрали с площади да откатили авто с подводами в сарай, так и хвост колонны русинов, следующих к лесу. Селяне успели преодолеть лишь только половину расстояния до спасительной чащи. Самое же страшное, что всадников человек 40, вряд ли меньше. Уж не знаю, полуэскадрон это или взвод, но положил я явно важных шишек, и объявиться в расположении своей части убитые австрияки должны были значительно раньше, раз за ними отправили столь многочисленный конвой. Почуяли неладные, гады. Вот только что теперь делать? Десяток русинов, считая меня, из которых до сего дня стреляло только двое местных охотников, вот, кстати, в их дома староста как раз австрийцев не повел, против 40 кавалеристов, даже не смешно. Сюда бы пулемет. Тогда бы я и в одиночку попил бы столько крови у врага, что мало бы гансам не показалось. Но пулемета нет. Увы, как таковых у нас нет даже потенциально эффективных в ближнем бою охотничьих ружей. Это помповые дробовики Винчестера в руках американских солдат скажут свое слово в 18 году при зачистке германских окопов. На ближней дистанции их эффективность окажется едва ли не выше, чем у первых моделей пистолетов-пулеметов. Однако охотники в русинской деревне не то что не мечтали о помповых винчестерах или полуавтоматах-браунингах, здесь их, кстати, называют именно автоматическими ружьями, они про них даже не слышали. Да о чем там говорить, у местных нет даже двустволок с унитарным патроном. То, что предъявили мне русины, оказалось так называемым шомпольным одноствольным ружьем, то есть заряжаемое с дула, словно гладкостволка 16-го столетия. Разве что замки не фитильные, а капсюльные, изобретение уже начала 19 века. А так процесс заряжания очень прост и столь же длителен. Насыпается мера пороха, забивается пыш, насыпается дробь, забивается второй пыш. Я, конечно, приказал зарядить оба предъявленных ружья самой крупной дробью. Увы, медвежьей картечи здесь также не нашлось. Но тянут эти кармультуки разве что на оружие последнего шанса. Хотя о чем это я? Настоящий кармультук-то все-таки нарезной, такое сравнение для него обидно. Решение приходится принимать быстро. Вот только готового решения, кроме как с честью принять неравный бой со славой погибнуть, у меня нет. Однако, заметив, что вражеский офицер повернулся в сторону колонны беженцев и пристально рассматривает ускорившихся селян, я понял, что иного выхода у меня, собственно, также нет. Ибо если командир гусар, а может и улан или драгун, я их особо не различаю, решится догонять именно беженцев, его всадники наверняка успеют настигнуть семью Любавы. «Бойцы, занимайте крайние, как улицы дома, чьи окна смотрят на дорогу. По 2-3 человека на хату. Без команды не стрелять, пока стреляю только я». Отдав единственный внятный приказ и жестом дав указание Елизару следовать к соседнему дому, я подступил к срубу колодца, послужившему мне этой ночью столь надежным укрытием. Присев на колено и прижав ложе винтовки к срубу, словно к брустверу, я поплотнее прижал приклад к плечу и, даже не рассчитывая хоть в кого-то попасть, трижды утопил крючок спуска, целясь по направлению к отряду всадников. Все же групповая цель, может, кого-то и задену. Сделав 3 выстрела, я вновь прижал глазам окуляр трофейного бинокля. Как и предполагалось, практическая эффективность моей стрельбы оказалась нулевой, но с тактической точки зрения ход оказался верным. Правда, и тут только наполовину. Над рядами всадников в киверах бодро заиграл звук горна, и вражеский отряд разделился. При этом 2/3 кавалеристов направили скакунов к деревне, а вот не меньше десятка бодро порысили в сторону от села, спеша наперерез к нашим беженцам. Не к месту пришла мысль, что раз киверы, то, наверное, все-таки гусары. Хотя иных отличий от драгун или улан я не наблюдаю, учитывая, что австрияки затянуты в унифицированные серо-синие фельдграу и вооружены саблями и карабинами. Эх, лучше бы я все-таки ушел с одной только любавой. Александр, Богдан, Елизар ко мне. Остальные занять позиции окон и ждать, пока враг поравняется с елью. Георгий и Агафон могут стрелять сразу по всадникам, остальные бьют только по лошадям. Игнат и Захар, а вы открываете огонь, когда австрийцы окажутся у кустарника. Ель — это ближайший к дороге, ведущий к селу ориентир для стрельбы. Расположена она чуть менее чем в 300 метрах от деревни. И учитывая, что большинство добровольцев сегодня впервые узнали, как нужно сводить мушку с целиком по центру мишени, для них это предельная дистанция боя. А Георгий и Агафон — охотники, эти могут уже и по наездникам попасть. В свою очередь, до кустарника не более 30 шагов. И именно с этого расстояния вмажут самой крупной дробью отцы двух девчонок, также едва ли не ставших жертвами австрийцев этой ночью. Им достались охотничьи кармультуки, но последние хороши тем, что с 30 шагов из них и целиться особо не нужно. Для ближнего боя я оставил Игнату и Захару 2 трофейных пистолета. Вряд ли мужики успеют перезарядить шомпольные гладкостволки. А Штайер хорош тем, что разобраться с зарядкой суперпростого пистолета много времени не требуется. Правда, учитывая малое количество оставшихся пистолетных патронов, у мужиков наличие лишь по одной обойме, уже вставленной в неотъемный магазин. Еще один пистолет достался Елизару, выполняющему при мне функции скорее ординарца, чем реального бойца. Я хотел было отослать его с матерью, когда десяток собрался, ведь в итоге на группу пришлось только 7 исправных трофейных винтовок и 2 шомпольных ружья. Но парень наотрез отказался уходить. Выяснилось, что в одну из девчонок, отправленных на потеху австриякам, парень был крепко влюблен, и для того, чтобы русинский Ромео не бросился ей на выручку, родные даже заперли молодого крепыша в сарае. Теперь Елизар горит готовностью вступить в бой, ну а мне, если на то пошло, еще один стрелок, пусть и в ближнем бою, точно лишним не станет. «Давайте, братцы, быстрее за мной, нужно успеть выкатить авто». Первонаперво я хотел просто поменять позицию, чтобы прикрыть наших селян с околицы деревни, открыв фланкирующий огонь по десятку преследования. Но австрийцы учли такую возможность и принялись обходить село по широкой дуге, более чем в 500 метров. На такой дистанции даже я попаду под движущуюся мишень только при невероятном везении. Решение пришло само собой. Утром я осмотрел австрийский Mercedes Simpix германского производства, прочел выгравированное название. Авто чудом не пострадало от действия гранаты. Повезло с тем, что комфортная 4-местная машина стояла за углом дома, и ударившие по ней осколки не задели колеса двигателя. Ну что сказать. Автомобиль, конечно, шикарный, но австрийские офицеры были или изрядными смельчаками, что отправились на нем по проселочной дороге, или он достался им в качестве трофея, или еще какая-то причина была подобному головотяпству. Но это авто явно не внедорожник, пусть даже паркетный. То, что он добрался до села, сродни чуду, а потому рассматривать ее в качестве возможного транспортного средства я не стал, хотя разобраться с управлением, на первый взгляд, не составляло труда. Но теперь все иначе. Теперь у нас есть лишь единственный шанс перехватить погоню, и этот шанс мы сейчас спешно выкатываем из сарая. Все, братцы, садитесь быстрее и ходу. Несмотря на мои опасения, авто завелось сразу же. Сбылась мечта идиота, сел за руль Мерина. Шучу, конечно, автомобили всегда были для меня не показателем понтов, а средством передвижения, но все же. Настоящий Мерседес, да еще раритетные модели. Правда, мой восторг несколько поутих, когда я понял, что система включения передач тут отличается от привычной мне. И вообще огромная удача, что авто в принципе поехало. Кажется, я поспешил с утверждением, что без труда могу разобраться с управлением. «Стреляем по моей команде и держитесь крепче». Из села я выкатил авто еще более-менее аккуратно, но после вдавил педаль газа в пол, погнав Мерс по полю. И да, судя по реву движка, я его сильно перегрузил. А тут еще кочки, выемки, кусты и прочие прелести сельского поля, распаханного трудолюбивыми крестьянами примерно наполовину. Вскоре спереди повалил дым под совсем уж отчаянный рев движка, а держать бросаемую из стороны в сторону машину стало практически невозможно, как еще колеса не отвалились. «Мама!» Кажется, Богдан оробил. «Не трусь, братцы, сейчас уже. Все, приехали». Завернув уже всерьез дымящий мерин так, чтобы он оказался повернут боком к приближающимся всадникам, расстояние до которых сократилось до оптимальных 300 метров, я остановил машину и, спрыгнув на землю, тут же залег у задних его колес. Моему примеру последовали оставшиеся члены экипажа, распластавшиеся рядом, правда, цвет лиц у всех троих русинов бледно-зеленый. С чего бы вдруг, да? Ну что, цельтесь по лошадям, точку прицела выносите чуть вперед корпуса. Напоминаю, приклад прижимаем поплотнее к плечу, мушку с целиком совмещаем на уровне центра мишени, спуск тянем плавно, на выдохе. Ну, с Богом! Тряска в машине, а может и накатившая усталость и излишне сильное волнение, не могли не сказаться, и первым выстрелом я позорно промазал. Секунды спустя ударил в разнобой жидкий залп из еще двух выстрелов и с тем же результатом. Аж зарычав от гнева, я резко передернул рукоять затвора, дослав новый патрон, и спустя секунду угодил им точно в цель, свалив на землю первого скакуна вместе с наездником. «Ну-ка, Богдан, дай попробовать». Елизар, которому, как оказалось, и вовсе исполнилось только 15 лет, на вид он, кажется, постарше, решительно забрал винтарь у более субтильного Богдана. Последний неожиданно легко отдал трофейный манлихер. Крепкий паренек засопел, устраиваясь на земле поудобнее и покрепче прижимая приклад к плечу. Все это я отметил краем глаза, на мгновение оторвавшись от цели. Вновь поймав на мушку скакуна очередного всадника, я мягко потянул за спуск, а следом практически сразу грохнул выстрел Елизара. И каково же было мое удивление, когда на моих глазах на землю рухнули сразу два гусара. Оставшиеся всадники, однако, в полной мере осознали опасность, исходящую от безумцев, рискнувших гонять по бездорожью на паркетном «Мерседесе» и вступивших в бой вчетвером против 10. Два австрийца спешились и, поспешив к телам сваленных нами лошадей, сноровисто залегли за ними, словно за укрытием. Одного раненого скакуна, опасно дергающего копытами, при этом безжалостно добили. Кроме того, к примеру комрадов последовал один из спешных нами гусар, единственный оставшийся в строю после падения. Так вот. Эта троица стрелков тут же открыла по нам ответный огонь, в то время как остальные конники, разбившись на две группы, в одной три всадника, во второй всего два, перешли на галоп, обтекая замерзший в поле «Мерседес» с обеих сторон. Да, главной цели мы добились, сумев переключить внимание врага со спешащих к лесу селян на себя. Вот только теперь неплохо бы еще и уцелеть. Автомобиль, из-за которого мы ведем стрельбу вкупе с дымом или густым паром, валящим из-под капота, неплохо нас маскирует, и пока мы лежим на земле, попасть в нас противнику будет очень непросто. Но вот отступить обратно в деревню отступить точно не получится. По крайней мере, пока по полю мчатся австрийские, а то и знаменитые венгерские гусары, уже успевшие картинно выхватить сверкнувшие на солнце сабли из ножен и теперь держащие клинки над головами. Зарубят. Елизар, отлично стреляешь. Александра, тебе бы вот с молодежи пример взять. Вот что, братцы, вы оставайтесь на месте и постарайтесь садить двойку всадников, что обтекают нас справа, а я уж как-нибудь попробую тормознуть остальных. С этими словами я пополз налево к передним колесам машины. Увы, пар из движка, все-таки пар, ибо гарью особо-то не пахнет, не только австрийцам мешает вести огонь, но и мне сбивает прицел. Сделав два выстрела и ни разу не попав, я отложил винтарь в сторону и снял с пояса одну из двух захваченных с собой тяжелых гранат. Еще две остались у Александра и одна у Елизара. Торопливо сорвав с фитиля защитный колпачок, я достал из кармана заранее припасенную тюрку-воспламенитель, после чего принялся терпеливо ждать, слушаясь в частое взволнованное дыхание товарищей и считая чересчур поспешные торопливые выстрелы. Вот стервец. Прежде чем я бы вмешался и дал свой совет, очередным выстрелом Елизар снял одного из всадников, заставив меня восхищенно ругнуться. Я ставил задачу бить по лошадям, рассчитывая, что, во-первых, это лучшая, более удобная мишень. А во-вторых, попадание в скакуна в движении практически гарантированно приводит и к травме наездника. Но наглец ослушался приказа, рассчитывая снять метким выстрелом кого-либо из гусар, и действительно сумел это сделать. Молодой парень действительно сумел меня удивить, но на этом везение наше не кончилось. Очередной выстрел Александра, наконец сумевшего собраться, а может и устыдившуюся собственной неумелости на фоне успехов желторотого юнца, опрокинул на землю полетевшего кубрем скакуна, рухнувшего на отчаянно закричавшего гусара. Причем крик несчастного тут же оборвался, как только весящее несколько сотен килограммов животное врезалось в его тело. Приободренный успехами ополченцев, сумевших дать реальный отпор врагу, я зажег фитиль гранаты обтерку и принялся считать секунды, а заодно и разделяющие нас со стремительно приближающейся тройкой австрийцев метры. Раз, два, три, четыре. На счет шесть я поспешно выпрямился, одновременно с тем отведя руку назад, для броска, надеясь, что очередной выстрел залегших гусар не погасит мне свет в глазах. На семь резко швырнул гранату в полет со всей возможной силой навстречу врагу. На восемь, а может уже и девять, граната коснулась земли, пролетев порядка 30 метров. В то время, когда всадников, только-только осадивших коней при виде моего броска, осталось даже менее 50 метров. На 10 я столь же поспешно упал на землю, прикрыв голову руками, успев при этом закричать: «К земле прижмитесь, не вставайте!» А после грянул взрыв.